Мама. Основным специалистом по супам была и остается моя мама. Сейчас она готовит все реже, поскольку пользуется плодами воспитания. Ей готовит Ксения. А так хорошо никто на свете больше не готовит. Мамины же коронные блюда — супы, картошка и форшмак, и всякого вида паштеты. Научила ее готовить баба Поля. Лидка тогда танцевала. И вообще у бабушек всегда больше времени. Баба Поля чистила для супов овощи. Она сама просила все время какой-то работы. И оставляла маме разноцветные горки нарезанной моркови, картошки, свеклы, сельдерея, лука и зелени в отдельных пиалах. И мама, как великий художник, соединяла эти цвета в шикарный авторский суп. К слову сказать, когда не стало отца... И мама безумно горевала. Ксения купила ей специальную приставку к компьютеру для художников. Мама называет ее рисовалка. В 70 лет освоила компьютерную графику и стала молодым художником, хотя никогда раньше не рисовала. А сейчас позади уже 5 персональных выставок. Замечательно оформила несколько отцовских сборников. Раньше критиковала его стихи. Была ведь профессиональным литературным критиком. Сейчас, когда его самого уже нет, остались только его стихи, дополняет их своими чудесными картинами. «Никому это, конечно, не надо», — ворчит. «Надо, мам! Обязательно надо!» Это сделано с такой душой и таким чувством цвета, с таким настроением и иногда юмором, с такой светлой грустью, что надо делиться этим восприятием жизни, выплескивать его пошире, чтобы красок досталось всем. Теперь она соединяет краски не только для супа, но и для холста. Почему именно супы, непонятно. Времени на хозяйство у нее совсем не хватало. Она была всю жизнь рядом с отцом. В прямом и переносном смысле – с лет института, где они познакомились, и на все последующие 40 лет, на всех выступлениях, концертах, в поездках, на отдыхе, в больницах, везде и всегда. И даже я, совсем маленькая, это понимала. Спокойно с бабушкой ехала провожать их в Шереметьево, махала тщедушной ручкой, ехала домой, хорошо себя вела, ждала их, вызванивала в справочную Аэрофлота. До сих пор помню номер 150-50-05. Узнавала, приземлился ли самолет в Гаване, Куала-Лумпуре, Найроби, Сиднее. Из школы сразу домой. Вдруг позвонят. Надо быть у телефона. Мобильных же тогда не было. Потом наступал наконец день, когда надо было ехать встречать родителей в любимое Шереметьево. Мы с бабушкой приезжали заранее. Я любила посидеть в тамошнем кафе. Мы набирали тарелку бутербродов с немного подсохшим сыром, с красной икрой, вернее, красными икринками, и веселой розочкой из сливочного масла, с бужениной, и запивали весь этот банкет лимонадом или чаем. Внимательно слушали объявления, пока не дожидались того самого родного из какого-то очередного далекого города. Папу я высматривала издалека. Он, благодаря своему росту, всегда возвышался над толпой, а мама точно была где-то рядом. Однажды только это правило не сработало. Одно время папа возглавлял союз баскетболистов и возвращался со своими подопечными из какой-то поездки. Так вот, папа оказался тогда ниже всех. Он ведь приехал с гигантами. Родители тоже обычно выискивали меня среди встречающих, я это знала, и пыталась подпрыгнуть как можно выше. Потом дома начиналась разборка вещей, подарков и гостинцев. Я очень ждала этого момента. Мама всегда припасала мне что-то интересное. Из Стокгольма привезла Барби, их местную, сильно рыжую, с челкой, в замшевом пальто, берете, туфельках и перчатках, и еще целый гардероб, включая купальник. Ох, мне любви к этой кукле хватило на все детство. А мама ради этой куклы сэкономила на еде, но это я узнала потом. А еще большим успехом среди подарков пользовались одноразовые аэрофлотовские вилки-ножи, пакетики с сахаром, солью, перцем и горчицей, и салфеточки. Мы с бабушкой обе пытались завладеть этими трофеями. В общем, я садилась в чемодан, оттуда всегда пахло чем-то вкусным, волшебным и очень заграничным. А мама с папой начинали свой рассказ про поездку. Рассказывали все в подробностях. Кто, как встречал, когда, куда ездили, что видели, где и что ели. А на следующий день мама вставала к плите и варила, например, рыбкин суп, который я очень любила. В небольшую кастрюлю наливалась вода, кубиками резалась картошка, кружочками морковка, соль, перец, корешки и травки, как водится. Вареный лук, в отличие от мамы, я не любила. И она нашла решение, чтобы и суп был вкусный, и я чтоб ела. Она резала луковицу прямо с шелухой пополам и поджаривала эти половинки на раскаленной сковородке без масла до коричневого цвета. Потом эти половинки варились в супе, давая вкус и цвет, а после безжалостно выкидывались. Хотя, нет, вру, их безжалостно съедала мама. Кроме нее я не встречала ни одного человека, который любил бы вареный лук. Когда картошка с морковкой и кореньями были почти готовы, в суп выпускали лосось в собственном соку, одну баночку, давали вскипеть, и все готово. Подавала мама этот рыбкин суп со сметаной и зеленью. Суп у нас на столе был всегда. Мама редко подавала его в кузнецкой огромной супнице. Во-первых, считала, что он остынет, если его туда-сюда переливать. Во-вторых, суп в промышленных количествах мы никогда не варили. А в-третьих, в супнице, которая стояла в шкафу среди сервиза, лежало множество разных мелких предметов, и вынимать их оттуда, чтобы торжественно подать пару тарелок супа, не имело смысла. Какого-то одного знаменитого маминого супа не было. Они все были по-своему хороши и сезонные, зимний, темный, грибной, из сушеных белых шляпок. С лесным запахом на весь подъезд, с овощами и перловкой, и светлые, летние, легкие, с шампиньонов с вермишелью, грибная лапша, чечевичные со шкварками и гороховые с копченостями. Оба зимних, сытных, ложка стоит. Фирменный суп «Мечта», так назвал его папа, когда впервые попробовал. Суп-пюре из тех овощей, что были под рукой, с добавлением плавленного сыра. Детский. Согревающие, лечебные и просто божественные бульоны с крутыми или взбитыми с кинзой перепелиными яйцами, клёцками или вермишелью. Щи-борщи в основном постные, со свежей или квашеной капустой. Еда зимне-весенняя, густая, с большим количеством сметаны и зелени. Тяжелые, насыщенные, вмещающие в себя почти все запасы из холодильника, рассольники и солянки, сделанные в основном по заказу к приходу гостей. Весенний, щавелевый с яйцом и майский, крапивный, витаминный и кисловатый. Череда летних холодных супов, незаменимых, и несравнимых ни с чем. Часто весь обед и состоял из одной окрошки или свекольника. Настолько они утоляли голод и освежали в жару. Мамина окрошка. Перетереть мелко нарезанный зеленый лук с зеленью и солью, чтобы пошел дух. Добавить чайную ложку горчицы, растолочь отварную картошку и вареные яичные желтки. Добавить все хрустящее и мясное, нарезанную редиску, свежие огурцы, оставшийся яичный белок, отварное мясо или докторскую колбасу, кто что любит. Разложить окрошку по тарелкам и залить квасом. И мой любимый свекольник. Его надо, в отличие от окрошки, задумывать заранее, за сутки, скажем. Несколько сырых средних свекол натираем на крупной терке, выдавливаем сок от одного лимона, пару столовых ложек сахара, соль по вкусу, и все это заливаем кипятком на сутки. Лимон заберет у свеклы цвет, и получится насыщенный, красно-бордовый глубокий настой. Запекаем в духовке несколько средних свекол, чтобы все витамины сохранились. Очищаем и натираем на крупной терке, кладем в настой. Основа, по идее, готова. Теперь делаем то, чем эту основу надо наполнить. Отделяем у крутых яиц белки и желтки. Белки нарезаем кусочками, а желтки толчем с солью, кинзой и укропом и кладем на дно тарелки. Режем на полоски свежий огурец и кладем тоже в тарелку. Мелко-мелко еще нарезаем кинзу, укроп. Заливаем нашу яично-огуречную горку свекольным настоем, стертой свеклой из холодильника. Все хорошенько перемешиваем и заправляем сметаной. У мамы совсем небольшой набор любимых блюд, можно пересчитать по пальцам. Но на первом месте, конечно, драники, это точно. Во-первых, легки в приготовлении, во-вторых, не очень калорийны, в-третьих, необычайно вкусные, в-четвертых, и в пир, и в мир, и в добрые люди, нравятся всем без исключения. Кстати, драники делаются всегда, когда на пороге появляются нежданные гости. Помните, как у «Малаховец»? Если на пороге появились нежданные гости, спуститесь в погреб и возьмите баранью ногу. Полный идиотизм. По-моему, ногу надо сначала замариновать, а потом испечь. И что, гости будут сидеть и ждать, умирая от голода? А драники раз и готово. Так что очень советую, хороши во всех отношениях. Драники. Картошку потереть на колючей, самой мелкой терке. Форма терки для дерунов имеет большое значение для нашего семейного рецепта. На этой же терке протереть луковицу и добавить в тертую картошку. Лук придаст вкус и не позволит картошке потемнеть. И сразу же сметану или кислое молоко, чтобы драники были светлыми. В отдельной миске взбить яйцо и вылить в картофель. Посолить, поперчить по вкусу, добавить муку, выдавить чеснок, а можно и не выдавливать, кто как любит, и хорошо размешать. Ложкой выложить на разогретую с маслом сковородку, обжарить с двух сторон до румяной корочки. И очень важно правильно выбрать нагрев. Масло должно быть достаточно горячим и в хорошем количестве, чтобы драники быстро схватились и не впитали масло вовнутрь. Но и не слишком раскаленным, чтобы не подгорали. Обычно их подают со сметаной или соусом из сметаны, чеснока и укропа. Вам понадобится 5-6 средних картофелин. Очистить и натереть на мелкой терке. Одна небольшая луковица, 1-2 зубчика чеснока, одно яйцо, 1 столовая ложка кислого молока или сметаны, 1 столовая ложка муки, соль, перец по вкусу и растительное масло для жарки. Приглашение от мамы на семейный обед. Госпожа Клара, господин Алексей, господин Митя. Имею честь пригласить вас на торжественный обед в честь отъезда ваших детей и родителей. Меню. Первое. Салат восхитительный. Второе. Суп-терминатор. Третье. Кролик в стране чудес. Четвертое. Тоник гостевой. Пятое. Шпроты сумасшедшие. Шестое. Лосось-инопланетянин. Седьмое. Яйца динозавров под майонезом. Остаюсь преданная и любящая. Киреева Рождественская. Переделкина. Был нормальным я до ума помраченья, и всегда хватало мне простых забот. Думал, вот очередное увлечение, погуляю, поматросю и пройдет. Странно то, что увлечение не проходит. Никуда ему исчезнуть не дано. При любом режиме, при любой погоде все сильнее разгорается оно. Я гляжу на вас, а мне все мало, мало. Стонет сердце и пожар гудит в крови. Наконец-то, уважаемая Алла, Я решился объясниться вам в любви. Ваш РРР. 10 февраля 1994 года. Переделкино.